Глава 35. «На чертов пустырь, пацан, ты серьезно?» — фыркнул Митюня в ответ на мое предложение, но газу поддал и построил на панельном экране маршрут к строительному рынку. Марина сказала, что для нее там закрытая зона, типа, что это единственное в городе место, все тени внутри которого искажены настолько, что ими невозможно управлять. Озвучил я старшим товарищам доставленную последним ментальным зовом информацию от напарницы. «Фигня какая-то», — поморщился здоровяк. «Почему фигня-то?» «Да потому, практикант, что после той твоей встречи с Маратиком на этом долбанном пустыре, там менты с комитетчиками несколько дней кряду на сами землю рыли. Все щели прощупали и прослушали. Даже Лизавету с ее артефактами привлекали». «Лис, ну чё ты молчишь? Сама скажи ему!» «Вообще-то повышенный фон хаоса я там зафиксировала кое-где», — откликнулась соседка водителя. О чем, разумеется, доложила Артему Борисовичу. Однако никаких тайников, схронов или тем паче тайных убежищ раскрыть в подозрительных местах не смогла. Да и фонило-то там хаосом слабенько. Поэтому, посовещавшись, мы сошлись во мнении, что эти мизерные выхлопы потусторонней энергии являются безопасной природной аномалией. «Ишь ты, порешали они», — хмыкнул Митюня. «А мне почему про фигню эту тоже не рассказала?» «А смысл?» — пожала плечами Лиза. «На самом деле такие аномалии в больших городах не редкость. Они порой случаются на старых могильниках, древних кладбищах, или, как в данном случае, на чертовом пустыре, бывшей свалке с довольно-таки мрачноватой историей. Очевидного вреда от подобных тихих аномалий никогда не наблюдалось. Побыв какое-то время, они сами собой бесследно развеиваются. Вот мы и решили оставить все как есть, и, присматривая за аномалией со стороны, просто дождаться неизбежного ее самоустранения». «Выходит, когда я с Маратом там встречался, моя девушка совсем рядом где-то была, в скрытом подвале», — подытожил я услышанное. «Пацан, ты чё, в уши долбишься?» — осерчал в ответ водила. «Да Митюня, блин!» — ткнула его кулачком в плечо соседка. «Извини, Лизок», — послушно сбавил тон здоровяк. «Ну чё он в натуре? Русским же языком было сказано. Никаких схронов и тайных убежищ обнаружить там не удалось». «Так и потерянные души отыскать раньше у вас не очень-то выходило», — буркнул я в ответ, не сдержавшись. «Вот ща прям уел ты меня, пацан!» — зыркнул на меня в салонное зеркало зло ощерившийся Митюня. «Сыскарь великий, млядь!» «Прекратите уже, наконец!» — возмутилась Лизавета. «А чё он, Лизок, строит тут из себя, а на самом деле без исчадия своего ручного, тупо ноль без палочки. Кстати, пацан...» Митюня снова зло глянул на меня в зеркало. «Раз Марине твоей проход на рынок тамошний закрыт, как ты в одиночку, скрыт мифический свой, там искать собрался?» «Не знаю пока, на месте разберусь». «Ну-ну». На какое-то время в салоне повисло напряженное молчание. «Лиза, покажешь мне те подозрительные участки на рынке с аномально повышенным фоном хаоса, ладно?» — спросил я после затянувшейся паузы у артефактора. «Разумеется, Сергей, чем смогу, обязательно тебе помогу», — горячо заверила в ответ миниатюрная блондинка. «Ну, давай, пацан, удиви меня», — хмыкнул неугомонный Митюня. «Жду не дождусь поржать над этим феерическим провалом».